Раздел 12. Солнце спускалось к закату, когда пан Мачей в сопровождении Вальдемара возвращался в особняк. В этих двух мужчинах за версту чувствовалась порода, но они разительно отличались друг от друга. Дедушка напоминал старого орла, патриарха рода, утомленного полетом по небу жизни, с уставшими, быть может, сломанными даже крыльями. После разговора с дедушкой Вальдемар едва сдерживал гнев. Первым побуждением его было дать выход ярости, позвать Пронтницкого, но он овладел собой, шагал порывисто, то и дело осаживая себя, чтобы приноровиться к медленной поступе пана Мачея. Пан Мачей встревожился и посмотрел ему в глаза. — Вальди, помни, что ты мне обещал. Излишней поспешностью ты навредишь Стефе. Скандала ей Пронтницкий не устроит, но на репутацию ее сможет бросить тень. Решит, что она тебе пожаловалась, и будет думать, бог знает что. — Ну что вы! — обиженно ответил Вальдемар. — Неужели я не сумею вести себя? А лучше всего будет, если я немедленно уеду. — Не уверен. Я должен уехать. Такое зло охватывает, что любая мелочь выбьет из колеи. Если этот осел за ужином пристанет к ней с какой-нибудь глупостью или начнет распускать перья перед Люцией... Я за себя не ручаюсь. Лучше мне вообще его не видеть. И Далька сегодня наверняка не вернется. Какая разница? Зло бросил Вальдемар, с такой силой ударив хлыстом по ветке, что град листьев посыпался им под ноги. Что ты собираешься делать? Спросил пан Мачей. Ждать первого же удобного случая, чтобы вышвырнуть этого паршивца. Деликатное дело. Будь он на жалованье, заплатил бы ему вперед и отправил, а так... Я ему предложу перебраться в Глембовичи, чтобы он сразу понял, чего я не хочу. Видеть его здесь. А если он не согласится? Уж будь спокоен, дедушка. К тому же нет другого способа, иначе мы повредим ей, Стефе. При этих словах пан Мачей украдкой глянул на внука, подумав о чем-то своем. Они вошли в особняк. Вальдемар велел подавать автомобиль, а сам спустился вниз в гостиную, находившуюся неподалеку от комнаты Стефы. Быстро темнело. Гостиная тонула в серых вечерних сумерках, лишь кое-где поблескивали позолота рам и хрустальные вазы. Глянув на часы, магнат позвонил. Вбежал молодой лакей. Вальдемар отрывисто приказал: «Зажгите свет, опустите шторы и позовите Яцентия». Когда явился камердинер, Вальдемар велел: «Иди к панне Стефании и скажи, что я хочу с ней попрощаться». Яцентий удалился. Шляхтич принялся расхаживать по гостиной. Вскоре вошла Стефа. На ее щеках играл яркий румянец. Вальдемар поспешил к ней. — Я хотел попрощаться с вами. Я уезжаю. — Как? Вы не останетесь на ужин? — Нет. Я спешу домой. — Плохие вести? — Почему вы так решили? Вы чем-то расстроены. А вы заметили? Расстроен. Даже зол, но никакие известия из Глембовича здесь ни при чем. Я говорил с дедушкой. Он мне все рассказал. Воцарилось неловкое молчание. На лице девушки мелькнули на миг усталость и грусть. Значит, вы не останетесь... «Ну что ж, до свидания!» — протянула ему руку Стефа. Крепко сжав ее ладонь, не отпуская, Вальдемар сказал удивительно мягко: «Ни о чем не беспокойтесь, я о многом догадывался, а теперь все знаю и приложу старания, чтобы вам ничто больше не докучало. — Спасибо. Дело даже не во мне, а в Люции. — Нет, дело в вас. Девчонка все забудет очень быстро, и не стоит относиться к этому так трагически. Ну, а уж я постараюсь, чтобы в Сладковцах воцарился прежний покой. Стефу испугали эти слова. Но я не хочу, чтобы из-за меня возникли какие-нибудь недоразумения. Я не хочу ему, я не хочу никому повредить. Она не находила места от смущения. Вальдемар все еще не отпускал ее руку. Она попыталась высвободить пальцы, но молодой человек стиснул их еще крепче и убедительно сказал: «Верьте мне и доверьтесь. Я проделаю все наитактичнейшим образом. Отъезд этого пана всем поправит настроение, не исключая заплаканной Люции, ну, а уж обо мне и говорить не стоит». Весело глядя ей в глаза, он поклонился. «Мне пора. До свидания. Очень прошу вас, ни о чем не печальтесь». «Как благородно и как красиво!» — подумал он. Стефа вернулась к себе. Взяла книжку, открыла. Хотела читать, но не разбирала ни слова, путались мысли. В ушах еще звучал голос Вальдемара, рука еще ощущала его пожатие. Стефа сидела неподвижно, боясь нарушить охватившее ее чувство покоя. За окном раздался стук автомобильного мотора. Потом наступила тишина. «Уехал», — шепнула Стефа. «Какие же разные люди он и тот».